Глава 10. День 5. Игры, в которые полезно играть взрослым. «А это действительно интересно», — признала Юля спустя 40 минут, вертясь перед зеркалом в ванной. Раз уж они решили идти в клуб, то и выглядеть стоило соответственно. К тому же она так устала от бесконечных попыток соответствовать какому-то образу, что с энтузиазмом принялась за вечерний макияж и прическу. Сейчас у нее не было нужды следовать какому-то дресс-коду, думать о том, как будет выглядеть на онлайн-конференции и пытаться установить дистанцию. Никита был прав. Им обоим надо отдохнуть. К тому же было интересно, что именно задумал Никита и как он превратит квартиру в клуб. Пить много Юля не планировала. Буквально пара бокалов, чтобы расслабиться и, чем черт не шутит, потанцевать. Забыть, что она живет под чужой крышей, что дома страдает от одиночества кот, что Ливарский еще 5 дней назад был последним человеком, с которым она решилась бы провести вечер пятницы. От платьев, подложенных старательной Маринкой, пришлось отказаться. Юля не забыла печальный опыт вчерашнего дня и не собиралась расхаживать в неприлично коротком мини по дому. Поэтому она лишь сменила рубашку на белую майку с серебристой надписью «Let's party» и надела бледно-розовый пиджак, закатив рукава до локтей. Вроде ничего необычного, но распущенные волосы, которые слегка завились, стоило их намочить, и что греха таить, украсть у Никиты немного мусса и броский макияж делали образ действительно ярким. Последний раз кивнув отражению, Юля достала туалетную воду и брызнула в воздух, пройдя сквозь облако жасмина и магнолии. До слуха донеслись басы, приглушенные они словно били прямо в грудь, отбивая ритм и заставляя ноги сами пускаться в пляс. Никите и самому было интересно, выйдет ли задуманное. Стереосистему и освещение он устанавливал еще 1,5 года назад, когда казалось, что жизнь должна непременно стать яркой, вопреки всему. Но повода опробовать аппаратуру до сегодняшнего вечера не было. А вот опыта в организации спонтанных вечеринок более чем достаточно. Поэтому, когда Юля наконец вышла из ванной, то не смогла сдержать удивленный вздох. Квартира преобразилась. Привычный свет сменило приглушенное фиолетовое освещение. Яркие белые огоньки пробегали по стенам, полу, потолку, и только барная стойка освещалась лампами, которые раньше были подвешены наверху, а теперь зависли в метре от стойки. Сама стойка оказалась заставлена многочисленными тарелками с канапе и тарталетками, а также сыром. Юля сходу насчитала не меньше 10 сортов, россыпью оливок и маслин с фруктами. Как заправский бармен, Никита крутил в руке шейкер, подбрасывая и перекручивая его в воздухе. В черной футболке, с несколькими кожаными браслетами на запястье и, о боги, неужели в джинсах вместо привычных строгих брюк? Юля беззвучно поаплодировала, неспешно проходя к стойке и пританцовывая под диджей Смэш. «Что желает девушка?» Широко улыбнулся Никита, доставая стакан и ловко втискивая его между тарелок. «А что вы можете предложить?» Юля пристроилась на краешке барного стула и обвела взглядом стойку. «У нас есть!» Никита достал початую бутылку. «Ром? А еще?» Новая бутылка присоединилась к первой. «Виски! Немного!» Он сделал вид, что понюхал очередную бутылку. «Текилы! И, конечно, шардоне для прекрасной дамы!» «А если дама не хочет вина?» Поинтересовалась Юля небрежным движением, закидывая в рот оливку. «Может, какой-нибудь экзотический коктейль?» «Будет сделано!» Подмигнул Никита и плеснул в стакан апельсиновый сок. Юля перегнулась через стойку и увидела батарею из бутылок. «Ты решил выпить море?» – рассмеялась она. «Нет, я просто не знал, что ты будешь пить». Он пожал плечами и подбросил ром в воздух, поймав бутылку за спиной. «Учился на бармена во время отпуска в прошлом году. Специально, чтобы удивлять впечатлительных барышень». «Не самое нужное умение», – фыркнула Юля, принимая стакан и разглядывая ровные слои разного цвета. Осторожно попробовала и одобрительно кивнула. «Впрочем, иногда может пригодиться. Рад стараться!» Картинно склонил голову Никита и плеснул себе виски, добавив 3 кубика льда. «Ну что, за начало плодотворной совместной деятельности!» Юля подняла стакан и добавила: «За лед, который тает!» Никита демонстративно зазвенел своим и сделал глоток. «Наверное, это первая пятница за... не знаю, за сколько времени, которую я провожу дома!» Задумчиво проговорил Никита, облокотившись о стойку. «Ну да, обычно твои выходные проходят более насыщенно». «Обычно, да», — он пожал плечом. «А твои?» «Когда как?» Юля сделала еще глоток, чувствуя, как от горла к желудку растекается тепло. «Иногда остаюсь дома, смотрю фильмы, иногда с подругой куда-нибудь выбираемся». «Ха, разнообразно», — хмыкнул Никита. «Кота тоже с собой берете?» При упоминании Ленни Юля помрачнела. Марина до сих пор не отписалась о том, как он вел себя после ее записи, и тревога, заглохшая болью, вспыхнула с новой силой. «Он там сейчас совсем один», – прошептала Юля, разглядывая коктейль в стакане. «Говорят, даже есть почти перестал». Она покосилась на Никиту, который либо делал вид, что полностью поглощен дегустацией закусок, либо действительно был очень голоден. «Сочувствую», – наконец сказал Никита. «У тебя вообще когда-нибудь были домашние животные?» «Нет. Сначала мама не разрешала, потом времени не было». «Для любимого питомца время есть всегда», – не согласилась Юля. «Это, знаешь, как с детьми. Сначала все говорят, что слишком тяжело, а потом как-то сам не замечаешь, как справляешься». «Отличное сравнение», – иронично протянул Никита, добавляя виски в свой стакан. «Еще скажи, что дети – цветы жизни. Или погоди, погоди, как там говорят? Дал бог зайку, даст и полянку?» «Есть вообще хоть что-то, что ты не можешь перевести в сарказм?» «Дай подумаю». Никита поднял глаза к потолку. «Думаю, нет. Тебе повторить?» Юля пожала плечами и протянула опустевший стакан. Коктейль был легкий, словно вообще без алкоголя. Хотелось проследить, что именно Никита туда добавил, но он так быстро наливал и смешивал, что она успела разглядеть лишь яркие цветные этикетки с незнакомыми названиями. «Ты решил меня споить?» – подозрительно прищурилась она. «Почему сразу споить?» – возмутился Никита. «Это простой космо, ничего страшного». «Космо? Космополитен? Как в «Сексе в большом городе»?» – недоверчиво спросила Юля. «Я пила космо в клубах, он не такой на вкус». «Нашла с чем сравнить». Никита пренебрежительно фыркнул. «Там такой алкоголь подают, что лучше или бутылку сразу брать, чтобы при тебе открывали, или вообще ничего не заказывать». «Твой коктейль точно вкуснее», — согласилась Юля, отпивая. «Да я вообще молодец», — хитро подмигнул Никита. «Сейчас вот выпьем, закусим и танцевать пойдем». Юля открыла было рот, чтобы ответить, но в этот момент наступила полная темнота. От неожиданности показалось, что слух и зрение просто пропали разом. Тишина надавила на уши, а сердце замерло и заколотилось, как сумасшедшее. «Спокойно!» – раздался голос Никиты. «Сейчас все починят. Вообще, сколько здесь живу, такое впервые!» Юля зажмурилась. Прямо в глаза ударил яркий свет телефонного фонарика. Никита поднялся и подошел к балкону, открыв дверь, и шторы тут же надулись парусом. Ветер успел разгуляться не на шутку. Юля подошла и встала рядом, испуганно глядя на темноту за окнами. Только вдалеке виднелись красные звезды Кремля и горели фары проезжавших автомобилей. Весь район лежал в полной темноте. По небу мчались коричневые тучи и мелкая крупа, сыпавшаяся еще утром, сменилась мокрым тяжелым снегом, которого успело навалить сантиметров 5, не меньше. «Добро пожаловать в апокалипсис», – протянул Никита, закрывая балкон. «Может, обрыв проводов? Может, дерево где-то упало, кто знает?» Он повернулся к Юле и улыбнулся. «Танцы отменяются по техническим причинам». Обойдя Юлю, Никита направился в коридор, а она осталась на месте, провожая взглядом лучик света, пробегающий по шкафам. «Помоги, а!» Вдвоем они достали небольшую коробку, стоявшую на верхней полке, и вернулись к стойке. Никита протянул Юле телефон, а сам открыл коробку, в которой обнаружились несколько фотографий в рамках, какие-то мелочи вроде пары смешных брелоков и браслетов из ракушек, маленький мягкий кит и толстые, разноцветные, слегка оплавленные свечи. Юля с любопытством смотрела на улыбающуюся пару с верхнего фото, пока Никита расставлял свечи по столу. На заднем фоне переливалось лазурью море, белоснежный песок слепил глаза, темно-зеленые пальмы, казалось, вот-вот пошевелят резными листьями. Никита обнимал яркую красивую брюнетку одной рукой, а второй держал фотоаппарат, а она не сводила с него глаз, обвивая за шею обеими руками. «Готово!» — сказал Никита, закрывая крышку и убирая коробку под стол. «Осталось только найти зажигалку, и можно продолжать наш вечер». «Знаешь...» — задумчиво протянула Юля, подпирая подбородок рукой и наблюдая за появляющимися огоньками. «Я никогда не была на море». «Вообще никогда?» — удивился Никита, садясь напротив. Решительно наполнив свой стакан почти наполовину, он сделал большой глоток и только потом добавил 3 кубика льда. «Да как-то то времени не было, то денег, то и того, и другого». Юля усмехнулась. «Знаешь, я вдруг вспомнила про одну игру. Обычно в фильмах показывают, сама никогда не играла». «Интригует». Никита посмотрел на Юлин стакан и заметил. «Ты или пей, или не пей совсем. Нет ничего хуже теплого коктейля. Ты точно решил меня споить». Тихо рассмеялась Юля, но послушно сделала глоток. В животе было тепло, а тело наполняло приятная легкость. «Так что за игра?» — напомнил Никита. «Я никогда не... Слышал про такую? Я говорю о том, чего никогда не делала. А ты, если это делал, пьешь». «И кто из нас кого решил споить?» — усмехнулся Никита. «Я, например, никогда не крутил хвосты коровам и не косил траву». «Так я тоже этого не делала. Ты вообще что, считаешь, я в деревне росла?» «А что нет?» Натурально удивился Никита, распахнув глаза. Пламя свечей отразилось в их темноте, завораживая и притягивая взгляд. Внизу живота стало тепло, и Юля неловко поерзала на стуле. «Вообще-то я росла в городе. Воронеж, конечно, меньше Москвы, но не деревня точно». «Ладно». Юля взяла стакан, качнула его в руке. «То, что я никогда не была на море, а у тебя никогда не было домашних животных, мы уже знаем. Не хочешь попробовать узнать мой самый главный секрет?» Никита задумался, слегка прищурился и внимательно посмотрел на Юлю. «Хорошо. Давай подумаем, что ты точно делала». «Я никогда не получал 2 по математике». Юля фыркнула и сделала глоток. «До 10 класса по алгебре и геометрии у меня были сплошные 3 и 2. Даже не знаю, как решилась пойти дальше, а не поступить в кулинарный техникум. Ладно, я никогда не была во Франции». «Так нечестно. Если ты начнешь перечислять все страны, в которых не была, я через полчаса буду лежать под столом». «Ладно». Юля задумалась. Это оказалось неожиданно сложно. Либо попытаться действительно его напоить, либо выведать что-то, что действительно интересно. «Я никогда не... прыгала с парашютом!» Никита усмехнулся и выпил. «Один раз. Наспор. До сих пор, когда вспоминаю, пальцы на ногах поджимаются. Что ж...» Он потянулся к кусочку сыра. «Я никогда не был в кино». «Серьезно?» Юля аж поперхнулась, но честно выпила. «Разве такое вообще может быть?» «Может. В детстве папа запрещал куда-то ходить. Было опасно. А потом дома появился видеомагнитофон. Зачем было ходить в кино, когда все новинки можно было посмотреть дома? А потом появился домашний кинотеатр. В общем, не был я в кино». «А девушку свою ни разу не водил?» «Нет. Кроме кино есть множество интересных мест, которые можно посетить вдвоем». Никита посмотрел на пустой стакан и потянулся за шейкером. «А я никогда не была в Эрмитаже». «Я тоже». Никита улыбнулся. «Мама много раз пыталась отвезти, но никак времени не было. А потом мне неинтересно стало». «Теперь мне интересно, куда же ты водил девушек на свидание?» Протянула Юля. «На Воробьевы горы. Встречать рассвет». Пожал плечами Никита. «В школе. А в институте по клубам катались, к друзьям на дачу». «Могу представить эти дачи». Юля взяла протянутый стакан и слегка покачнулась. «Знаешь, я боюсь, если свалюсь со стула, на этот раз ты меня не поймаешь». «Может, переместимся на пол?» Не дожидаясь ответа, Никита взял свечу и бутылку и, обогнув стойку, направился к дивану. Юля подхватила пару тарелок и пошла следом, но по пути чуть не влетела в Никиту. Да так и замерла перед ним, не зная, с какой стороны обойти. «Тебя проводить?» Он склонил голову на бок, не делая попыток отодвинуться. В горле пересохло. Она стояла перед ним, подняв голову, и смотрела с замешательством, слегка приоткрыв рот. Никита вдруг поймал себя на мысли, что хотел бы коснуться ее губ, притянуть к себе, и пусть тарелки летят на пол со всем своим содержимым. Он сглотнул и нехотя отступил, пропуская Юлю к низкому столику, стоящему у дивана. Вскоре они уже расположились на ковре, но неловкость, повисшая минутой ранее, не желала проходить, напротив, только усиливалась. Юля решительно вздохнула и потянулась к своему стакану. «Я никогда не была замужем», — вздохнула она, вспомнив причины, по которым уехала из Воронежа. Об игре она уже не думала, просто хотелось поделиться давней обидой. Собиралась, но вовремя прозрела. Не герой моего романа. Никита некоторое время молчал, а потом налил виски и залпом осушил стакан. «Я был женат ровно 2 дня», – медленно проговорил он. 3 года вместе. Познакомились на последнем курсе института. Алина. Никита словно выплюнул это имя и потянулся к бутылке, вновь наполняя свой стакан. Сбежала с моим другом сразу после свадьбы. Кто ж знал, что знакомить невесту с лучшим другом перед мальчишником – плохая идея. «Как?» Юля смотрела на него во все глаза, вспоминая девушку с фотографии. Сейчас ей в голову прийти не могло, как можно так поступить, тем более с ним. «Мы должны были лететь в Мексику, в свадебное путешествие. Но она полетела не со мной», – по слогам проговорил Никита. «Любовь, все дела. Прости-прощай, нам было хорошо вместе». «И что с ними теперь?» «Поженились». Никита пожал плечами. «Не знаю, где они, что с ними. Вроде бы живут в Америке». Юля молча выпила и вздохнула. Если бы Никита был ее другом, она обязательно бы обняла его и попробовала утешить. Но сейчас боялась, что лишнее проявление чувств вызовет волну насмешек. А ведь между ними только установились нормальные отношения. «Вот поэтому я считаю, что животные лучше людей», – произнесла она задумчиво. «Мой Ленни меня никогда не предаст». Стоило вспомнить о коте, который сейчас сидит там один, в пустой квартире, в темноте, наверняка боится. На глаза навернулись слезы. Юля тихо всхлипнула, выпила и вытерла нос рукой. «Наверное, ты права», – вздохнул Никита и вдруг встрепенулся. «А знаешь, пусть его сюда привезут». «Кого?» «Ну, кота твоего. Если он, конечно, не будет гадить по углам и драть мебель». «Ты серьезно?» Юля аж подпрыгнула. «Конечно же не будет. Ленни очень воспитанный мальчик. Ты правда разрешишь привезти его сюда?» «Правда», улыбнулся Никита, довольно наблюдая за тем, как она расцвела и буквально засветилась. «Странно». Но видеть ее счастливой оказалось не менее приятно, чем рассерженной. Юля вдруг взвизгнула и бросилась к нему, крепко обнимая. От неожиданности он опешил и машинально обнял в ответ, невольно глубоко вздохнув. Жасмин, легкий запах рома и аромат ее тела наполнили легкие, заставляя сердце биться чаще. Никита осторожно отстранился, неловко кашлянул и оперся о диван, поднимаясь. «Мне... сейчас вернусь!» Закрыв за собой дверь в ванной, Никита несколько раз глубоко вздохнул и потер переносицу. Невинный вечер грозился перерасти в нечто большее, в нечто, чего он совершенно не планировал. Да и Юля наверняка тоже. Но как перевести все в безопасное русло, он сейчас представлял с трудом. Ведь доводить до ссоры сейчас... Когда он увидел ее искреннюю, счастливую улыбку, Никита попросту не мог. Глубоко выдохнув, он решительно открыл дверь, собираясь сказать, что пора сворачивать праздник, но остановился и усмехнулся, качая головой. Растянувшись на ковре, подоткнув руку под голову, Юля спала.